Реймонд Владислав, 1867-1925, прозаик, лауреат Нобелевской премии, 1924 год, за роман «Мужики», 1902-1909 годы. Ритнер Тадеуш, 1873-1921, драматург и прозаик, родился во Львове, учился и жил в Вене. Многие драмы Ритнера существуют в двух версиях, польской и немецкой, причем на польских сценах были популярны иные его пьесы, нежели на немецких и австрийских. В настоящее время в Польше пьесы Ритнера не сходят со сцен и с экрана телевидения. Переиздается и его психологическая проза. Ростворовский Кароль Губерт, 1877-1938, драматург. После смерти Выспянского считался в Польше крупнейшим драматургом своего времени. Затем был предан забвению, чему виной младопольская поэтика его драм, а главное его политический консерватизм. В 1967 году в Польше издан двухтомник избранных произведений Ростворовского, куда вошли в частности его знаменитые историко-философские драмы «Иуда Искариота» 1913 и «Кай Цезарь Калигула» 1917. Рубинович Давид. Еврейский мальчик из деревни Крайно Келецкого Повята. В 1960 году в Польше был издан с предисловием Ивашкевича его случайно сохранившийся дневник 1940-42 годов с потрясающей простотой, описывающей будни и события тех лет. Автор дневника погиб в сентябре 1942 года. Седлецкий Михаил Мариан, 1873-1940, зоолог и путешественник, автор многих работ по общей биологии и биологии моря, а также книг «Ява. Ее природа и искусство» 1913, «Малайские рассказы» 1927, погиб в концлагере Заксенхаузен. Сенкевич Генрик, 1846-1916, крупнейший польский прозаик, лауреат Нобелевской премии, 1905 год. Сенник Мартин, умер около 1588 года. Врач-ботаник, составитель известного травника, 1568 год. Перевел на польский язык историю о мелюзине, 1569, но не с французского оригинала конца XIV века, а с немецкого перевода середины XV. Благодаря переводу Сенника книга о мелюзине проникла и в русскую письменность. История благоприятна о благородной и прекрасной мелюзине. 1677. Распространялась у нас в списках в XVII-XVIII веках. Пыпин в приложениях к книге «Очерк литературной истории старинных повестей», Санкт-Петербург, 1857 год, опубликовал несколько страниц русского перевода и для сравнения дал фрагмент польского текста Сенника. Серушевский Вацлав, 1859-1945, прозаик. В молодости был арестован за участие в тайных обществах, а затем сослан царским правительством на каторгу за участие в бунте заключенных. Писать начал в 1884 году в Якутии, где занимался одновременно этнографическими исследованиями. Благодаря этому был досрочно освобожден в 1894 году. Первые рассказы Серошевского на русском языке вышли отдельной книгой «Якутские рассказы. Санкт-Петербург. 1895 год». Затем включались в собрание сочинений «Санкт-Петербург. 1908-1909 годы». Скарга Петр. 1536-1612. Теолог, проповедник, полемист. С 1588 года до самой смерти был придворным проповедником Зигмунда III. Настольной книгой польских католиков в течение сотен лет были «Жития святых» 1579 Скарги. Однако в истории литературы остались «Сеймовые проповеди» 1597, прекрасные образцы ораторской прозы, восхищавшие Мицкевича. Стиль Скарги оказал влияние на многих польских поэтов и прозаиков XVII-XX веков. Словацкий Юлиуш, 1809-1849, великий поэт и драматург, был оценен современниками лишь в последние годы жизни. С годами слава его росла, особенно в юбилейные 1899 и 1909 годы. Писатели молодой Польши считали Словацкого своим предтечей. Слонимский Антоний, 1895-1976, поэт, один из основателей группы «Скамандр», сатирик-фельетонист. Снедецкий Ян, 1756-1830, математик, астроном, философ, писатель, один из создателей польской математической терминологии. Книга о Калантае написана им в 1813 году. Калантаю-писателю посвящены в книге последние несколько страниц, откуда Парандовский выбрал единственные критические строки. До и после них речь идет о достоинствах прозы Калантая. Снедецкий Енджей, 1768-1838, брат Яна Снедецкого, химик, врач, педагог, публицист. Создание польской химической терминологии. В первом издании учебника химии он поместил словарик, где дан перевод на польский язык 266 названий элементов и соединений, считал своей особой заслугой и нетерпимо относился к критике введенных им терминов. Потомки, однако, учли предложенные другими поправки. Став Леопольд, 1878-1957, поэт. «Сны о могуществе» 1900-й — это первая книга стихотворений Стаффа, еще с едва заметными следами влияния поэзии Тетмайера. Но книга такая яркая, что она сразу же принесла Стаффу признание в литературе. Стафф, опубликовавший с тех пор еще 20 книг стихов, был одним из самых признанных поэтов Польши, хотя подчеркнутая здесь Парандовским исключительная скромность поэта порой мешала его современникам ощутить истинные масштабы его дарования. В русских изданиях Стаффа есть перевод, посвященного Парандовскому стихотворение «Ряска», которое навеяно прогулками и беседами Стаффа и Парандовского над прудом в Плововицком парке. Сэмп Шажинский Николай, около 1550-1581, поэт. Сведений о нем сохранилось очень мало. Учился, вероятно, в Виттенберге и Лейпциге, возможно, также в Италии. В изданную посмертно в 1601 году книгу «Ритмы» или «Польские стихи» были включены все стихи, что уцелели к тому времени от его литературного наследия. Поэзия Сэмпа отличается философской глубиной, трагизмом мироощущения, блистательным мастерством. Некоторые его сонеты не уступают лучшим из шекспировских, которые Шекспир писал десятилетием позже. В XIX веке в Польше начали понемногу интересоваться творчеством Сэмпа, особенно возрос интерес к нему уже в наше время. Тарновский Станислав, 1837-1917, историк литературы, критик. Эстетический и политический консерватизм Тарновского, его слепая приверженность к шляхетско-католической старине, не позволили ему понять новаторство писателей молодой Польши, таких как Тед Майер и других, и в конце концов он стал мишенью насмешек тогдашней литературной молодежи. Тед Майер, Казимеш, 1865-1940, поэт-прозаик, наиболее популярный поэт в период молодой Польши. Помимо стихов, важнейшие его произведения — роман «Легенда Татар» 1910-11 и цикл новелл «На скалистом Подгалье» 1903-10 годы, сыгравший важную роль в обогащении польского литературного языка.